Теперь он жил в Натионе, где улицы были вымощены кусочками сандалового дерева, уложенного на гладко отполированные пластины вулканической лавы, во дворце, построенном из твердого железного дерева, которое растет в горах Римы, и казавшимся ему таким же чужим, как если бы он находился на Луне. На каждом углу и на каждой улице он видел храмы, посвященные одному из древних героев Римы из тех далеких времен, когда она вызывала уважение и страх на полях сражений. «Это ваш родовой дворец», — сказали люди, называвшие себя его министрами. «Мы видели, как здесь рос ваш отец, как плакал перед воротами два дерева, когда солдаты Ксаны вырезали всю его семью за то, что они отказались сдаться. О, как гордо они стояли перед своими палачами, с каким невозмутимым видом смотрели в глаза смерти. Министры не позволяли себе осуждать его отца, кронпринца. Он был единственным членом королевской семьи, преклонившим колени перед генералом Ксаны, а потом передал победителям печать Римы. После этого его сослали на берег залива Затин, где он стал рыбаком и вырастил своего сына как самого обычного человека, которого в жизни волнует только хороший улов и верная женщина в постели. Но Джибз увидел, что кланявшиеся ему министры жалели, хотя, возможно, сами не до конца отдавали себе в этом отчета, что его отец не погиб вместе с остальными членами своей семьи, позволив солдатам себя убить, вместо того, чтобы сдаться захватчикам из Ксаны. В их глазах его отец не был спокойным, задумчивым человеком, каким Джибз узнал его всю свою жизнь, человеком, который любил жарить устриц на горячих камнях, пил только чай из одуванчиков с кусочком дробленого каменного сахара и ни разу ни на кого не повысил голос. «В жизни, которая тебе принадлежит, гораздо больше радости», — говорил отец Джибзу, — «чем в той, где объясняют, что ты должен сказать и как себя вести. Постарайся не стать жертвой амбиций». Отец Джибзу неохотно рассказывал о своей прошлой жизни во дворце в Натионе, и так продолжалось до самой его смерти, а умер он, уколовшись ядовитой колючкой морского ежа, но перед этим долго болел. В глазах министров его отец представлял собой лишь символ унижения Римы. Джибзу очень хотелось им сказать, что его отец был хорошим человеком, который решил, что крови пролито слишком много, а быть королем не так важно, как остаться в живых, просыпаться каждое утро и видеть солнце, пляшущие на волнах, и диранов, выпрыгивающих из воды у носа рыбачьей лодки. Джибзу хотел защитить честь отца и больше не видеть презрения на лицах министров, но ничего не сказал, лишь молча выслушал высокомерные слова деда, последнего короля Римы, бросившего вызов завоевателям из Ксаны. «Даже когда умрет последний гражданин Римы, мы станем духами и будем продолжать сражаться с вами. Мы с вами еще встретимся. Я буду ждать вас по ту сторону». Их рассказы напоминали Джибзу историю о семье из сказочной страны или пьесы театра теней. Он делал все, что говорили ему министры, и, поскольку ничего не знал о королевских ритуалах, добровольно превратился в их марионетку, исполнял приказы и повторял то, что ему велели, как будто распоряжение отдавал он, а не они. Однако он не был глуп и понимал, что король Шилуи помог ему вернуть трон не по доброте душевной. Рима была буфером между центральными имперскими владениями в Гафике и самой Фасой, от которой зависела. В случае, если новым королевством Тира удастся сбросить гнет империи, начнется борьба за господство, и король Шилуи получит преимущество благодаря тому, что сможет управлять делами в Натионе, дергая Джибзу за невидимые веревочки. У него появились сомнения в том, что его министры действительно его министры, они выполняют приказы из Фасы. Ответа на этот вопрос у Джибзу не было. Он представил гигантские ножницы, которые перерезают веревочки и дают ему свободу. Но кто мог взять такие ножницы в руки? Только не он. Джибзу просил Фитоа указать ему верный путь, но статуя бога в храме молча смотрела на него, не подавая никаких знаков, что его услышали. Джибзу остался один. Ему совсем не нравилась новая жизнь, но он чувствовал, что обязан ее принять. Ему отчаянно хотелось вернуться в рыбачью деревню, где он собирал устриц и любил дочь рыбака, но королевская кровь, которая текла в его жилах, делала подобные мечты невозможными. 3000 имперских солдат прошли через леса Римы точно призраки. Командиры Римы, охваченные страхом или получившие взятки от шпионов Ксаны, отмахивались от докладов разведчиков и отказывались покинуть крепости с дубовыми стенами, чтобы сразиться с захватчиками. Некоторые солдаты, закаленные мечники Римы, поверившие в то, что навсегда освободились от жестокого правления императора, были возмущены предательством и трусостью своих командиров и сами вступили в схватку, но их быстро разбила имперская армия. Через неделю, туманным холодным утром, имперская армия вышла из леса на открытое пространство вокруг Натиона и взяла столицу в осаду. У солдат, защищавших город, довольно быстро иссяк жалкий запас стрел, и министры Джибзу приказали разобрать дома простых горожан, чтобы использовать черепицу, балки и куски строительных материалов в качестве снарядов, которые сбрасывали на головы солдат Ксаны, пытавшихся забраться на стены по лестницам. Жители Натиона, чьи дома были разрушены, спали на улицах, замерзая на холодном ночном воздухе ранней весны. В Фасу отправили почтовых голубей с просьбой о помощи, но они не вернулись. Возможно, их убили натренированные соколы, которых командиры-изменники предоставили генералу Намину, или король Шилуэ решил, что молодая армия Фасы не выстоит против закаленных ветеранов и его люди только зря погибнут. Как бы то ни было, Рима так и не дождалась помощи. Министры умоляли короля подумать о сдаче города и принять неминуемое поражение. «Мне показалось, что вы не одобряете решение моего отца». Ответить на это министрам было нечего, но некоторые из них тайно выбрались из города и направились в лагерь армии Ксаны. Их головы прислали в Натион в коробках из сандалового дерева. Лучники генерала Намина с помощью стрел отправили через городскую стену письма, в которых говорилось, что Ксана не собирается принимать капитуляцию Натиона. Они намерены преподать другим восставшим королевствам Тира урок, чтобы те усвоили, что империя не потерпит мятежа. Предатели должны заплатить за неповиновение. Все мужчины в Натионе будут убиты, а женщины проданы в рабство. Потеряв надежду на помощь Фасы и великодушие Ксаны, министры впали в отчаяние. Теперь они хотели, чтобы король приказал горожанам сражаться с врагом до последней капли крови. Возможно, если они окажут серьезное сопротивление, им удастся убедить Намина изменить свое решение, но генерал прекратил атаки на город, приказав своим солдатам построить на реке дамбу, чтобы голод, жажда и болезни сделали за него всю работу. «У нас заканчивается вода и еда, нужно придумать способ спасти людей», сказал король Джибзу и провел языком по потрескавшимся губам. В соответствии с его приказом дворец и вся администрация города получали такой же рацион, как и все остальные горожане. «Ваше Величество», — объявил один из министров, — «вы — символ воли жителей Римы, поэтому они должны быть счастливы умереть за вас. Гибель тел, окутанная славой, возвысит души. Возможно, следует приказать некоторым горожанам совершить самоубийство, чтобы продемонстрировать верность Риме», — предложил другой министр. «Кроме всего прочего, это позволит нам сэкономить воду и продовольствие. Может, нам следует создать отряды из женщин и детей, чтобы попытались прорвать блокаду», выступил третий министр. «Откроем ворота и направим их на имперские войска. Не станут же солдаты их хладнокровно убивать. Если и нам переодеться в женское платье и смешаться с ними, то, возможно, и сумеем спастись. Ну а если все-таки начнут стрелять, мы отступим и придумаем другой план». Король Джибзу не мог поверить своим ушам. «Это возмутительно. Вы в течение последних месяцев читали мне лекции о чести правящего дома Рима и долге короля и аристократии перед народом, а теперь надеетесь ценой бессмысленных жертв спасти свою жалкую жизнь. Люди Рима нам доверяют и трудятся, не покладая рук для нашего же блага, рассчитывая лишь на то, что мы их защитим, когда им будет грозить опасность. И в знак благодарности вы намерены отказаться от своих обязательств перед нашим народом и послать на смерть женщин и детей. Вы отвратительны». Король Джибзу вышел на стену Натиона и попросил встречи с генералом Намином. «Вы заботитесь о благополучии молодых людей, которые сражаются на вашей стороне, генерал?» Намин, прищурившись, посмотрел на юношу, но ничего не сказал. «Я это понял, потому что вы не отдали приказ атаковать Натион. Вы не хотите жертвовать ни одним из своих солдат, если победу можно одержать другим способом». Солдаты Ксаны смотрели на своего генерала, который стоял с непроницаемым лицом, выпрямившись во весь рост. «Наш город на пороге смерти. Я мог бы отдать приказ моим людям пойти в бессмысленную, продиктованную отчаянием атаку. Разумеется, мы потерпим поражение, но часть ваших солдат погибнет, а ваше имя станет презренным среди жителей шести королевств на многие поколения. Вас будут называть убийцей детей и женщин». Намин поморщился, но продолжал молча слушать. «У Римы мало оружия и солдат, зато мы богаты символами. Возможно, я из них самый главный, генерал. Если хотите преподать урок другим мятежным королевствам Тира, вам будет достаточно захватить меня, потому что народ Рима действовал по моему приказу. Если вы их пощадите, то сможете победить в будущих сражениях, встретив не такое упорное сопротивление и с меньшими жертвами, но если убьете, то города, которые планируете атаковать после нас, будут сражаться до последней капли крови и ни за что не сдадутся добровольно. Наконец генерал Намин заговорил: «Несмотря на то, что выросли не во дворце, вы настоящий король и достойны трона Римы. Условия капитуляции были предельно просты. Джидзу и его министры должны объявить о своем полном подчинении императору и решить прекратить сопротивление. В ответ генерал Намин не причинит вреда населению Натиона». Джидзу знал, что Намин планировал доставить его в Пан в качестве военнопленного, чтобы провести обнаженным по широким улицам, заполненным ликующими горожанами, которые будут радоваться победе над мятежным королем. Очередные веревочки и новые марионетки. Затем его должны были долго пытать и, возможно, казнить или пощадить, в зависимости от настроения и воли Риши. Была ночь, когда ворота Натиона открылись и король Джидзу опустился на колени посреди дороги. В одной руке он держал печать Римы, в другой – факел и казался невероятно одиноким в круге света, окруженным мраком. «Помните свое обещание», – сказал он подошедшему генералу Намину. «Я добровольно прекратил всяческое сопротивление и отдал себя вашей власти. Вы согласны?» – генерал Намин кивнул. Джидзу посмотрел на министров, стоявших на коленях по обеим сторонам центральной улицы Натиона. Они облачились в свои лучшие официальные одежды, как будто собирались принять участие в коронации. Яркие цвета и изысканные ткани резко контрастировали с лохмотьями стоявших за ними простых жителей города. На лицах министров застыло спокойное достоинство, они принимали участие в церемонии, это был ритуал и политика, в отличие от страха и гнева, наполнявших толпу измученных, истощенных людей. Король тихонько рассмеялся. «А теперь, мои верные министры, вы получите символ, о котором мечтали. Встретимся на другой стороне». Джидзу уронил факел и поджег себя. Заранее пропитанные ароматизированным маслом, одеяния мгновенно вспыхнули, и огонь поглотил его тело и печать Римы. От его дикого крика все буквально окаменели. К тому времени, когда пламя наконец погасили, король Джидзу был мертв, а печать Римы испорчена до неузнаваемости. Он не сдержал свое слово, заметил один из офицеров Намина. «Мы не можем привести его обгоревшее тело в Пан в качестве трофея и пройти по улицам в победном параде, поэтому следует стереть город с лица земли». Генерал Намин покачал головой. От запаха сгоревшей плоти его тошнило, и он чувствовал себя очень старым и уставшим. Ему понравилось бледное лицо Джидзу, вьющиеся волосы и тонкий нос, восхитило мужество и полное отсутствие страха в глазах. Юноша стоял, гордо выпрямившись, перед ним, победителем. В другое время он с удовольствием побеседовал бы с молодым человеком, которого считал очень достойным. И снова, в который уже раз, Намин пожалел, что Киндамарана сумел его разыскать. С каким удовольствием сидел бы он перед камином дома и гладил довольного Тацзы, если бы не любовь к Аксане, а любовь, как известно, требует жертв. Только, подумал генерал, на сегодня жертв достаточно. Он исполнил куда более значимое обещание. Жители Натиона сегодня не познают мечей Иксаны. Плотная толпа горожан встретила его слова молчанием. Люди не сводили глаз со стоявших на коленях министров, которые дрожали точно листочки на ветру. Намин вздохнул. Война похожа на тяжелое колесо, которое крутится все быстрее с каждым новым оборотом. Посадите всех министров в телеги для заключенных. Мы отвезем их в Пан и скормим зверинцу императора. Толпа разразилась дикими, почти животными, криками и пустилась в пляс, да с таким остервенением, что земля под ногами солдат Ксаны задрожала. Глава 16. Ваше Величество. Диму, 4 месяц 4 года правления праведной силы. В Диму, где Великая Лиру вливалась в море, русло реки достигало почти мили в ширину. На северной стороне устья, напротив Диму, находился более молодой, богатый и цивилизованный город Димуши. В то время как из порта Диму выходили корабли, груженные тем, что производили фермы, расположенные в самом сердце Кокру, в доках Димуши стояли суда с трюмами, заполненными тысячекратно кованой сталью, лакированными изделиями и тончайшим фарфором, изготовленным умелыми мастерами Гафики, которая входила в старое королевство Тираму. После унификации налоги, товары и люди со всех островов прибывали в Диму и Димуши, а оттуда по Лиру плыли в Пан, сияющее сердце империи. По обоим берегам многочисленные водяные мельницы работали на мастерские и приводили в действие жернова, расположившиеся вдоль водного пути. Чем больше денег попадало в устье Лиру, тем больше было всего, плохого и хорошего. Путешественники, которые оказывались в городах-близнецах, говорили, что те, кто хотел иметь дело с честными купцами и получать хорошую еду, направлялись в Диму, но красивых женщин и полные страсти незабываемые ночи можно было найти только в Димуши. Теперь Диму и Димуши смотрели друг на друга с противоположных берегов реки, точно два злобных волка, застывшие на краю пропасти. В Диму находился двор короля Хуна, и 10 000 повстанцев ждали подходящего момента, чтобы пересечь реку и пойти маршем на Пан. В Димуши расположился Таннанамин, который с 10 000 имперских солдат ждал удобного момента разбить мятежников. Лиру патрулировали огромные имперские корабли, словно гигантская движущаяся стена из дерева, разделив реку на две части. Время от времени один из кораблей отправлял в сторону Диму ведро с горящим маслом, а когда люди, находившиеся на берегу, разбегались, выкрикивая проклятия, матросы, управлявшие катапультами, принимались громко хохотать. Решив, что имперские силы в Димуши не собираются предпринимать ничего серьезнее смехотворных атак на защитников Диму, Хунакрима стал их игнорировать. В конце концов, он же король, и у него полно более важных дел. Одно из них – строительство нового дворца. Хунакрима, конечно, не слишком хорошо представлял, что значит быть королем, но твердо верил, что у каждого правителя должен быть огромный, роскошный дворец, и считал, что его королевство не станут уважать, если у него не будет такого же величественного, нет, больше и лучше, дворца, как у других королей Тира. Поэтому солдаты западного Кокру проводили все свое время не на плацу, где должны были заниматься военной подготовкой, а рыли фундамент, таскали дерево, обтесывали камни и клали кирпичи. «Быстрее, выше, больше», — приказывал король Хуна своим министрам и архитекторам. «Почему строительство дворца продвигается так медленно? Быстрее, быстрее, быстрее», — повторяли министры лейтенантам, которые превратились в прорабов. «Вы должны заставить своих людей работать порасторопнее. Эй, быстрее, быстрее», — кричали прорабы солдатам, которые превратились в простых рабочих и щедро орудовали хлыстами, тростями и прочими методами убеждения. Кое-кто из солдат начал задаваться вопросом, почему их называют мятежниками, если то, чем они занимаются сейчас, почти не отличается от строительства мавзолея или великих туннелей для императора Ириши. Когда их недовольство дошло до короля Хунакримы, король впал в ярость и неистовство. Ну какие же неблагодарные, не желают видеть разницы между рабским трудом на тирана, каковым он считал императора Ириши, и добровольным вкладом в дело увековечивания славы человека, их освободившего, а также своей новой родины. Он считал, что те, кто шепчется по углам, кто произносит столь гнусные слова, вне всякого сомнения, шпионы империи, в чью задачу входит посеять семена недовольства и инакомыслия, а также распространить лживые наветы, их следовало уничтожить, всех до одного. Король создал из доверенных офицеров, во главе которых поставил капитана, специальный секретный отряд с целью патрулирования лагерей рабочих по ночам и выявления инакомыслящих, кто задевает честь короля Хуна и западного Кокру. В дополнение к форме бойцы отряда носили черные банданы, за что вскоре и были прозваны черными платками. Если кого-то они вдруг подозревали в измене, больше никто и никогда бедолагу не видел. Чем больше предателей они выявляли, тем подозрительнее становился король Хуна. Если вдруг министры забывали обратиться к нему со словами «Ваше Величество», то дрожали от ужаса. Он приказывал людям шпионить друг за другом, потому что не был уверен, что среди черных платков нет имперских шпионов. Решение проблемы он увидел в создании еще одного отряда, куда входили люди, которые пользовались его особым доверием. Эти повязывали головы белыми банданами и должны были следить за черными платками. Первым они обвинили в измене капитана стражи, командира черных платков. Король Хуна был разочарован, но считал, что это вполне объяснимо. Так же, как рыба гниет с головы, коррупция начинается на самом верху. Конечно же, капитан стражи предатель, а как иначе? Итак, черные платки следили за простыми солдатами, а белые – за ними. Но кто будет присматривать за белыми платками? Этот вопрос чрезвычайно беспокоил короля, он долго думал, пока не решил, что должны появиться и серые платки. Понимая, что каждое его решение рождает новую проблему, король Хуна впал в отчаяние. По ночам люди начали убегать из лагерей в Диму, и если в первое время это был маленький ручеек, то довольно быстро он превратился в полноводный поток. «Может быть, нам тоже стоит убежать, Рад», – прошептал Дафира брату, постаравшись сделать это так, чтобы его никто не услышал. А вдруг рядом был кто-нибудь из переодетых черных платков, до того, как и нас с тобой назовут предателями? Рота покачал головой, потому что все еще помнил пережитый восторг, когда вонзил нож в солдата Ксаны, свою первую жертву. Король Хуна показал ему, что он может быть храбрым, как настоящий мужчина, и вернуть себе жизнь, которую империя намеревалась стереть в порошок так же, как дробила камни для строительства мавзолея. Король Хуна обещал, что такие, как он, Рота, смогут уничтожить империю и отомстить за смерть отца и матери. Рота знал, что никогда этого не забудет. В лагерях Диму все еще было место для 10 000 солдат, только вот половина коек пустовала по ночам. «Почему мой дворец еще не построен?» – бушевал король Хуна. «Я же вам приказал поторопиться. Работайте быстрее». Никто из министров не осмеливался сказать ему, что у них нет рабочей силы, чтобы довести строительство до конца. Отряды вербовщиков обходили окрестные деревни и силой забирали в город мужчин, которые еще не сбежали. Пойманных дезертиров казнили на глазах у остальных, чтобы преподать им урок верности, но от этого становилось только хуже. В конце концов пришлось призвать в город на строительные работы стражей, стоявших на берегах Лиру, поскольку дворец был единственным, что действительно занимало короля. Генерал, разведчики, отправленные на боевых воздушных змеях, докладывают, что в обеденное время костры для приготовления пищи горят только у каждой 10-й палатки. «Пора», — сказал генерал Намин. Глубокой ночью, когда солдаты короля Хуна спали, измученные тяжелой работой и страхом, 5 000 имперских пехотинцев бесшумно переплыли на плоскодонках через Лиру и выбрались на сушу в нескольких милях вверх по реке. Когда они двинулись в сторону Диму, имперский флот начал такую плотную бомбардировку берега, какой в городе до сих пор не видели. Ведра с горящим маслом, точно метеоры, раскрашивали ночное небо, а в сторону лагеря, где спали последние солдаты короля Хуна, со свистом летели тучи стрел. Это была настоящая бойня. Половина солдат западного Кокру погибли, так и не успев до конца проснуться или надеть доспехи. Остальные попытались оказать сопротивление, но тут же поняли, что следовало тренироваться с мечами, а не пилить деревья и тесать камни. Впрочем, жалеть было поздно. Король Хуна схватил свой скипетр и гладкую новую печать западного Кокру, вырезанную из нефрита, вскочил в карету и, торопясь как можно скорее покинуть Диму и вернуться в Сарузу, чтобы потребовать у короля Туфи оставшихся мятежников и отомстить за унизительное поражение, криками принялся подгонять возницу, чтобы поспешил. Это несправедливо. Праведный гнев, который охватил его людей, должен был сделать их неуязвимыми. Значит, напрашивалось единственное объяснение. Его предали, в войско затесались шпионы. Он потерпел поражение только потому, что у имперского генерала, жалкого коварного инвалида Намина, полно доносчиков. Получалось, что имевшихся платков недостаточно, нужны еще всех цветов радуги. «Да шевелись ты!» — рявкнул Хуна на возницу, но тот и не думал подгонять лошадей кнутом, а, напротив, натянул поводья, чтобы они перешли на спокойный шаг, и повернулся лицом к королю. «Меня зовут Такакима, я с островов Тунаа». Хуна, ничего не понимая, уставился на него. Возница было около 30, татуировка на лице говорила о том, что его судили по закону Ксаны и приговорили к заключению за мошенничество. «Я был среди тех, кто первым откликнулся на призыв к мятежу в Напи и присоединился к вам с герцогом Шигином. Ты и Дзапа Шигин угостили меня стаканчиком вина в ту ночь, когда мы одержали победу. Не смей говорить о Шигине так, будто он мне ровня». Но Тыка его перебил. «Мой брат заболел 10 дней назад, но командир его сотни не позволил ему остаться в палатке, потому что все должны были строить для тебя дворец. Брат потерял сознание от полуденной жары, и сотник запорол его до смерти. Ты об этом знал?» Король Хуна никак не мог взять в толк, чего хочет от него этот человек, но зато заметил его оплошность. «Ты должен говорить, Ваше Величество, когда обращаешься ко мне, а теперь поспеши. Я хочу убраться отсюда как можно скорее. Сомневаюсь, что тебе это удастся, Твое Величество», — усмехнулся Кима и дернул поводья. Карета резко остановилась, и Хуна вывалился наружу, а в следующее мгновение быстрым ударом меча Кима отрубил ему голову. «Теперь можешь мечтать о чем угодно». Кима выпрек одну из лошадей и вскочил на нее, даже не озаботившись седлом. «Что же до меня, я намерен следовать за настоящим героем». Он повернул на восток и поскакал в сторону Сарузы, где Матац Зинду, другой сын Туна, уже ставший легендой, встретился с Рефира. «Мы уступаем первый раунд, Киджи. Не вызывает сомнений, что мы недооценили Марану и Намина. Вы двое и Фитова всегда недооценивали Ксану и смотрели на нее сверху вниз. Можешь радоваться, сколько угодно, братец, можешь даже раздуться от важности, как один из твоих воздушных кораблей». Громче всех смеется последний. «Я всем сердцем рад вас видеть», — сказал король Туфи, встретив Фина и Мату Цзинду у ворот Сарузы. «Кокру отчаянно нуждается в настоящих полководцах». Глава 17. Ворота Дзуди. Саруза и Дзуди. Четвертый месяц четвертого года правления праведной силы. Неожиданное нападение Намина на Диму положило начало имперскому наступлению по всему южному берегу реки Лиру. Через несколько недель империя восстановила контроль над большинством городов, крупных и не очень, сдавшихся экспедиционным войскам Крима и Шигина, и имперская армия двинулась в поход на юг, чтобы вернуть короне Кокру. Большой военный совет в Сарузе, который собрал Туфи, король Кокру, уже несколько недель не мог прийти к единому решению. Король Туфи оглядел зал совета и увидел послов Аму, Фасы, Рима и Гана, а также короля Хаана Касуги. Все они, в цветах королевств Тира, сидели в формальной позе мипарри на циновках, разложенных на гладком полу из толстой соломенной бумаги, выпрямив спины и равномерно распределив вес между коленями и пальцами ног. «Мы должны начать с того, чтобы почтить память короля Джидзу, самого храброго из монархов островов Дара», — сказал посол Рима и промокнул глаза рукавом. Все собравшиеся согласно закивали, а потом каждый поднялся, чтобы произнести замысловатую речь во славу жизни, полной отваги и такой же смерти короля Джидзу. Король Туфи посмотрел на уменьшающийся уровень воды в водяных часах и попытался скрыть нетерпение, поскольку очень сомневался, что три недели назад любой из присутствующих, включая посла Римы, обратил бы внимание на короля Джидзу, если бы увидел в толпе нищих, но сейчас они вели себя так, будто знали его с самого детства. Посол Фасы произнес самую длинную речь и множество раз повторил, что Фасу и Риму связывают особые отношения. Король Туфи так старался не поддаться искушению и не закатить глаза, что у него разболелась голова. Примерно через час посол Фасы наконец сел. «Спасибо за честь, которую вы сегодня оказали Риме», — поблагодарил собравшихся посол Римы, и голос его дрогнул. «Полагаю, теперь глава правительства Римы, которая находится в изгнании, это я». Это было сказано тихо, чтобы никто не посчитал его заявление недостойным. Едва король Туфи собрался встать, чтобы поднять вопрос, который хотел обсудить с советом, слово снова взял посол Фасы. «Мы также должны почтить память короля западного Кокрухуна. Пусть он и не отличался утонченными манерами». Посол подмигнул послам Гана и Аму, и те захихикали. Тем не менее его признал король Туфи, и западный Кокру вошел в число великих королевств Тира. Хуна Крима был простым неотесанным парнем из деревни, но без него наше восстание никогда бы не началось. И самое малое, что мы можем сделать, это искренне почтить его память. Туфи пришлось прогнать охвативший его гнев. Надо было обсудить гораздо более важные вопросы, и ему требовалась поддержка этого идиота из Фасы. Все собравшиеся начали снова по очереди вставать и высказывать неискренние соболезнования по поводу смерти короля Хуна. К счастью, их речи на сей раз были не столь пространными. «Наконец-то», — подумал король Туфи и начал, — «дорогие повелители Тира, мы должны обсудить вопрос первостепенной важности, вторжение Танна Намина в Кокру». Однако король Касуги не дал ему договорить. «Туфи, не позволите ли высказаться пожилому человеку, уделите мне минуту, пожалуйста». Огромным усилием воли король проглотил окончание своей речи и кивком позволил Касуги продолжать, хотя и знал, что тот собирается сказать. Несмотря на то, что Хаан по-прежнему оставался во власти империи, навязчивой идеей Касуги являлась территориальная целостность Хаана. Эту песню он пел всякий раз, когда возникала возможность, но Туфи не мог заставить Касуги замолчать. Теоретически все королевства Тира были равны, поэтому, несмотря на то, что Хаан до сих пор не внес вообще никакого вклада в восстание, Туфи пришлось дать Касуги возможность высказаться перед Большим Советом. «До меня дошли печальные вести, что армия Фасы воспользовалась тем, что Намин сосредоточил все свое внимание на Кокру, и заняла земли, которые по древнему и законному праву принадлежат Риме и Хаану», — сказал король Касуги. «Ваше Величество, я совершенно уверен, что вы ошибаетесь», — возразил посол Фасы. «Карты, выданные командиром нашей армии, были самым тщательным образом изучены с целью исправить старые ошибки, вследствие которых территории Хаана увеличены за счет Фасы. Но вы кое о чем мне напомнили. Я должен заявить протест Гану, чьи корабли постоянно вступают в конфликты с нашими рыбаками в районе островов Ага. Они всегда принадлежали нам, а не Гану, что могут подтвердить все собравшиеся. Не думаю, что наши летописцы с вами согласятся, заявил посол Гана. На самом деле незаконный захват этих островов Фасой стал возможен только потому, что Ган был слишком занят, сражаясь с Ксаной более 100 лет назад. И раз уж разговор зашел о древних ошибках, я считаю, что пришла пора Кокру поступить по справедливости и вернуть Гану острова Тунаа. Король Туфи потер виски в бесплодной попытке прогнать жуткую головную боль, от которой, казалось, у него вот-вот лопнет череп, и, наконец, с трудом выдавил. Уважаемые повелители Тира, складывается впечатление, что вы думаете, будто империя уже ушла в историю и мы вернулись к прежним временам, когда 7 королевств постоянно ссорились друг с другом. Судя по всему, вы забыли, что имперская армия с каждой минутой все ближе, и либо мы отставим наши разногласия и выступим единым фронтом против врага, либо каждого из нас ждет судьба Рима и мы снова окажемся под гнетом Ксаны. Послы и король Касуги некоторое время молчали, но вскоре зал совета снова наполнили их несмолкающие споры и претензии. Король Туфи еще сильнее принялся тереть виски. Финц Зинду, который слушал все, что происходило в зале совета, стоя за дверью в коридоре, покачал головой и направился к выходу. У него было достаточно важных дел, и он не мог терять время. Поскольку началась весна и стояла теплая комфортная погода, Кунигару решил устроить для Джа, Рина, Кава, Мюна и Тана пикник. По донесениям разведки, Намин с имперской армией по-прежнему находился далеко на западе, а пикник мог позволить его друзьям расслабиться и хотя бы на время забыть о необходимости защитить Бзуди от наступления войск Ксаны. «Я не хочу сегодня опять выслушивать твои жалобы по поводу нехватки лошадей», — сказал Куни, когда появился танк Рукана. «Ни единого слова», — улыбнулся тот. «Они ехали медленно из-за Джа, которая должна была вот-вот родить, так что можно было порадоваться свежему воздуху и поросшим полевыми цветами склоном холмов». Время от времени они останавливались, Джа просила кого-нибудь выкопать заинтересовавшее ее растение, нюхала его и убирала в сумку. Джа также приготовила еду для пикника, свинину на пару, приправленную травами из тех, что нашла по дороге, и ростками бамбука, вымоченными в уксусе с сахаром, и пирожки с крабами, посыпанные острым перцем из досу, а еще они прихватили игристое вино из коллекции лейтенанта Досы, бывшего командира имперского гарнизона Дзуди, который присоединился к мятежникам. Вместо того, чтобы использовать палочки, они брали все с тарелок руками. «Очень вкусно», — сказал Куни и прищелкнул языком от удовольствия. Наевшись до отвала и насладившись вином, они улеглись на прогретом солнцем склоне холма отдохнуть после охоты на зайцев и фазанов. Лошадей они отпустили, и те паслись неподалеку. В такой чудесный день никому не хотелось возвращаться в город и снова приниматься за работу. Тан встал и потянулся, собираясь посмотреть, как далеко ушли лошади, но вдруг удивленно спросил, почему над городом белые флаги. Остальные неохотно поднялись на ноги, прикрыли глаза от солнца и посмотрели на далекие стены Бзуди. Тан не ошибся. Вместо красных флагов с черным и белым воронами над воротами города развивались белые флаги, и у Куни возникло неприятное подозрение, что на них сокол Мингин. Вся компания мгновенно протрезвела и, охваченная беспокойством, помчалась к воротам города. Почему-то никого нисколько не удивило, что они закрыты и заперты. «Прошу прощения, герцог Гару!» — крикнул со стены бывший имперский солдат. «Где Муру?» — крикнул в ответ Куни. «Обычно Муру отвечал за ворота. Он отказался предать вас и попытался оказать сопротивление, так что лейтенанту пришлось его убить. Куни будто ударили под дых. Почему вы это сделали? Пока вас не было, лейтенант Доса попросил городских старейшин снова поклясться в верности императору. Мы слышали, что генерал Намин обещал пощадить те города, которые изгонят мятежников и сдадутся без сопротивления, в противном случае нас ждет жестокое наказание. Вы мне очень нравитесь, герцог Гару, и я считаю, что вы хороший правитель, но у меня жена и маленькая дочь, и я хочу увидеть, как она вырастет и выйдет замуж». На мгновение Куни охватили прежние сомнения, на лицо будто набежали тучи, и, когда его лошадь отступила назад, он чуть не свалился на землю и пробормотал. «Проклятие, ты начал с пустого места», — сказала Джа, — «почему бы не сделать это снова?» Куни взял руку жены и сильно сжал, А когда поднял голову снова, на его лице появилась решимость. «Все в порядке. Скажи всем, что я понимаю их решение, даже несмотря на то, что не согласен с ним, но вы еще увидите Куни-гору. Когда солнце село на западе, 6 лошадей с 6 подавленными всадниками остановились у небольшого ручья, чтобы разбить там лагерь и переночевать. После некоторых раздумий Куни решил, что самым разумным будет отправиться в Сарузу и попробовать уговорить короля Туфи принять самопровозглашенного герцога и одолжить ему солдат, чтобы вернуть Бзуди. Они приготовили зайцев и фазанов, которых поймали днем, на костре, но мрачное настроение сидевших вокруг огня людей резко контрастировало с беззаботным весельем утреннего пикника. Из зарослей на берегу реки неожиданно появился высокий мужчина и направился прямо к ним. Тан и Мюн тут же потянулись к оружию, но мужчина обезоруживающе улыбнулся, поднял вверх руки, показывая, что они пусты, и подошел к костру. Когда он оказался в круге света, который отбрасывал огонь, они увидели, что он очень худой и изможденный, с черной, как знаменитые пески берега Лута, кожей. «Меня зовут Луан Цзя, я из Хана. Не поделитесь ли едой с незнакомцем, а я буду счастлив предложить вам свой мех с вином». Куни не сводил с незнакомца взгляда. Луан Цзя что-то в его фигуре и движениях пробудило давние воспоминания, и он вернулся в тот день, примерно 12 лет назад, когда они с Рином Кодой недалеко от Бзуди с восхищением наблюдали за торжественной процессией императора Мапидры. «Вы управляли змеем. Вы тот самый человек, который пытался убить императора». Глава 18. Луан Цзя, Гинпин, до завоевания. В благородном Хане ученость была не роскошью, а образом жизни. До завоевания на землях рядом с широкими, поросшими тростником отмелями и каменистыми берегами, точно замки из песка, вырастали бесконечные учебные хижины, где наставники, которым платило государство, учили детей бедняков чтению, письму и началам математики. Более способные и обеспеченные дети отправлялись в Гинпин, столицу, где обучались в самых знаменитых частных академиях островов Дара. Многие из величайших ученых провели первые и самые важные годы в лекционных залах и лабораториях Академии Гинпина. Тан Фиюджи, философ, превративший управление государством в искусство. Люга Крупа, регент империи и несравненный каллиграф. Гианджи, их наставник. Худзе Туан, который с риском для жизни критиковал императора Мапидры в лицо, и многие другие. В старом Хане путник мог с обычным крестьянином поговорить о политике, астрономии, сельском хозяйстве или метеорологии и узнать много для себя нового. В Гинпине даже помощник купца умел извлекать кубические корни и без посторонней помощи заполнять магические квадраты. В чайных и тавернах, несмотря на то, что там подавали незатейливую еду и дешевое вино, нередко засиживались допоздна самые блестящие умы Дара, за беседами и спорами о политике и натурфилософии. И хотя Хан не отличался развитой промышленностью, его инженеры и изобретатели создавали весьма популярные в других королевствах тиропроекты водяных и ветряных мельниц, а также очень точные водяные часы. Все изменилось, после того как Хан был завоеван Ксаной. В отличие от других королевств Тира, приказ Мапидры сжечь все книги и казнить ученых нанес особенно страшный удар по духу Хана. Учебные хижины были заброшены, поскольку больше никто не платил учителям. Почти все частные академии в Гинпине закрылись, а те, что продолжали работать, превратились в жалкую тень прошлых блестящих заведений. Теперь педагоги боялись давать честные ответы и еще сильнее опасались задавать настоящие вопросы. Всякий раз Луан Цзя, когда думал о том, чтобы отказаться от своей миссии, вспоминал погибших ученых, горящие книги и пустые залы, где, казалось, не смолкало эхо призрачных голосов, выкрикивающих обвинения. Цзя служили дому Хана с незапамятных времен. За последние 5 поколений они подарили своему королевству 3 премьер-министров, 2 генералов и 5 придворных прорицателей. У Луана Цзя были выдающиеся способности. В 5 лет он мог прочитать по памяти 300 стихотворений, сочиненных поэтами Хана, которые писали на классическом «Ана», а в 7 сумел потрясти Королевский колледж предсказателей. Искусство прорицания издревле процветало на островах Дара, и ни одно королевство Тира не практиковало его больше, чем Хан. В конце концов, его земли предпочитал всем остальным Лута, бог предсказаний будущего, математики и науки и невероятный хитрец и обманщик. Слова богов всегда можно было трактовать двояко, а иногда они говорили прямо противоположные вещи, не дав до конца произнести вопрос. Предсказания являлись способом узнать будущее, используя абсолютно ненадежные методы. Чтобы сделать их более точными, требовалось задать один и тот же вопрос много раз и посмотреть, какой ответ будет повторяться. Например, предположим, король хотел узнать, будет ли урожай и улов рыбы в этом году лучше, чем в предыдущем. Чтобы ответить на его вопрос, собиралась коллегия Авгуров, которая задавала его Лута. Затем они брали высушенные панцири 10 больших морских черепах, посланников Лута, ставили в ряд на черном песке берега Лута, нагревали 10 железных прутов в жаровне, наполненной горячими углями, подогреваемыми печью, а когда они раскалялись до красна, вынимали их и прикладывали к панцирям до тех пор, пока на тех не появлялись трещины. Дальше авгуры собирались и изучали направление трещин. Если на 6 панцирях они шли примерно на восток, запад, а на 4, на север, юг, это означало, что урожай и улов с шансом 3 из 5 будет лучше прошлогоднего. Данный результат можно было уточнить, рассчитав, под каким углом трещины расположены относительно сторон света. Для предсказателя геометрия и другие отрасли математики представляли собой исключительно важные орудия. Отец Луана занимал пост главного авгура, и в детстве мальчик с интересом наблюдал за его работой. Однажды, ему было тогда лет 7, Луан сопровождал отца на побережье Лута, где собралась коллегия авгуров, чтобы обсудить ответ на важный вопрос, заданный королем. Пока отец и другие седобородые предсказатели занимались своим делом, мальчик отошел подальше от взрослых и принялся играть. Эту игру он придумал сам, нарисовав на песке квадрат, а внутри его – круг. Он закрыл глаза и стал бросать в него камешки, записывая на листке бумаги, сколько раз камешек попал внутрь квадрата и сколько – внутрь круга. Отец, освободившись, подошел к нему и удивленно спросил, что это за игра, Лутика. Луан совершенно серьезно заявил, что вовсе не играл, а рассчитывал значение числа Лута, которое представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру. Луан объяснил, что площадь круга – это число Лута, умноженное на квадрат радиуса. С другой стороны, площадь квадрата равна квадрату удвоенного радиуса круга или учетверенного квадрата радиуса круга. Таким образом, получалось, что отношение площади круга к площади квадрата равно 1/4 числа Лута. Если бросить достаточное число камешков, соотношение тех, которые упадут в круг, и тех, что приземлятся в квадрате, примерно равно соотношению площадей этих фигур. Деление на 4 позволило Луану узнать само число Лута. Чем больше бросить камешков, тем точнее будет ответ. Так из случайности Луан получил определенность. Из хаоса – порядок. Из произвольности – схему, наделенную значением, красотой и безупречностью. Своими умозаключениями Луан произвел на отца неизгладимое впечатление. Все им сказанное свидетельствовало не только о недюжинном уме, но еще и о набожности. Вне всяких сомнений, бог Лута не оставит своими милостями Луана. При обычных обстоятельствах Луан Цзя занял бы место отца и, став главным предсказателем Хана, посвятил жизнь числам и цифрам, расчетам и теоремам, доказательством и мистическим выводом, бесконечно завораживающей задачи определения завуалированной воли богов, но пришел император Мапидры. Мужчины клана Цзя бросились на защиту хана. Отец Луана изобрел кривые зеркала, которые, фокусируя лишь солнечные лучи, поджигали корабли ксаны, появлявшиеся у их берегов, а дед придумал лук для стрел с петардами, которые сбивали воздушные корабли ксаны, если те оказывались слишком близко к земле. Сам Луан, тогда 12-летний мальчишка, предложил укреплять кожу щитов тонкой проволочной сеткой, в результате чего они стали более легкими и надежными, что спасло множество солдат от вражеских стрел. К несчастью, все эти замечательные изобретения не помогли хану, и армия ксаны, несмотря на большие потери, продолжала неуклонно одерживать победы на море, земле и в воздухе, пока от хана не осталась только столица Гинпин. Ксана осадила город, окружив его со всех сторон бесконечными рядами своих солдат, жаждавших захватить Гинпин. Так женщины хана заворачивались в несколько слоев длинной шелковой ткани для исполнения зимних танцев, однако в городе имелись глубокие колодцы и склады, полные продовольствия, и король Касуги решил, что они смогут выдержать блокаду до тех пор, пока другие королевства Тира не пришлют им помощь. Оказалось, что образованность не спасает от алчности. Двор хана прогнил изнутри. Принц, которому ксана обещала поддержку в его притязаниях на трон хана, согласился тайно открыть ворота города, и за одну ночь Гинпин пал. Король Касуги сдался, но лишь после того, как улицы Генпина окрасились кровью его жителей, а черный песок на мостовых стал алым, как кораллы, как свежая лава или небо на западе, где садится солнце. Генерал Юма, захвативший Генпин, ненавидел клан Цзя за гениальные военные изобретения, поэтому послал в их имение аж целый отряд, в то время как остальные солдаты грабили город и убивали жителей. «Лутика», – прошептал отец Луану, прикоснувшись к его лбу, – «сегодня клан Цзя отдаст множество жизней, чтобы доказать свою верность хану, преданность богам и презрение к тирану Риону. Но чтобы наши жертвы не были напрасными, зерно клана Цзя должно быть сохранено, чтобы получить шанс взрасти. Не возвращайся сюда до тех пор, пока не прогонишь завоевателей Ксана и не вернешь хану былую славу». Один из верных семье слуг по его приказу переоделся солдатом Ксаны, а Луана обрядили в платье служанки, чтобы все выглядело так, будто конвоир ведет пленницу. «Уходи из Генпина и сбереги моего сына, последнего из клана Цзя. Ну, прощайте, да помогут вам боги», — напутствовал их отец Луана. Мальчик принялся умолять позволить ему умереть вместе с остальными членами семьи, но слуга тащил его по улицам города, торопясь поскорее оказаться за его пределами. Солдаты Ксаны не обращали на них внимания, потому что видели одного из своих товарищей и истерично вопящую пленницу, и не более того. Позже мальчик понял, что, будучи великим предсказателем, отец намеренно выбрал маскировку, которая не выдала бы его врагу. Хитрость его отца сработала, они сумели благополучно выбраться из города, но позже, ночью, когда остановились переночевать в какой-то деревушке, крестьяне, решив спасти захваченную солдатом Ксаны в плен девушку, убили заснувшего слугу. Когда встало солнце и наступил первый день долгой осады хана, Луан обнаружил, что остался один среди чужих людей, вдали от всех, кого знал. Из всего клана Цзя не выжил больше никто. Луан рос, а Ксана захватывала одно за другим 6 королевств, постоянно убегая, прячась, стараясь не попадаться на глаза многочисленным ищейкам империи, которые выискивали тех, кто лелеял предательские мысли. Луан поклялся отомстить за свою семью и дом хана, дав себе слово, что исполнит последнюю волю отца и Лута и вернет равновесие в мир, перевернутый с ног на голову. Он не принадлежал к числу тех, кто мог повести за собой солдат на поле брани, и тех, кому было по силам воспламенить толпу страстными речами. В таком случае, что же он мог сделать, чтобы исполнить свою клятву отомстить Ксане? Луан пылко молился снова и снова, пытаясь услышать волю богов. «Господин Лута, желаешь ли ты, чтобы хан снова поднял голову, а Ксана пала? Что я должен сделать, чтобы исполнить твою волю?» Каждый день, каждый час, каждое мгновение, если не спал, он задавал одни и те же вопросы и искал ответы в знаках богов. Луан шел по полю, заросшему цветами, и спрашивал себя, почему на нем больше кружевницы королевы Наки, чем льнянки, и что это означает. Поскольку первые белые, а вторые – желтые, цвета Ксаны и Хана, может быть, они указывают на то, что боги стоят на стороне империи, или ответ в форме цветов. В то время как льнянка напоминала клюв сокола Мингина, по Викиджи, изящная кружевница походила на рыболовную сеть Лута. В таком случае, возможно, боги хотели показать, что благоволят к хану. Или, Луан остановился посреди дороги, погрузившись в размышления, ответ спрятан внутри математической загадки. Сосчитать площадь поверхности лепестков льнянки не составляло особого труда, но вычислить точную площадь зонтиков кружевницы королевы Наки было гораздо сложнее. Из общего центра ответвлялись, переплетаясь, точно кровеносные сосуды, делившиеся на капилляры стебли, которые заканчивались едва заметными, малюсенькими белыми цветами. Луан понимал, для того чтобы узнать площадь поверхности такого растения, ему придется решить множество сопутствующих задач, что будет сродни попыткам определить длину замкнутого контура снежинки. Для этого требовался новый вид математики, который имел бы дело с бесконечно малыми величинами и дробями. Может, так боги хотели ему показать, что дорога к возрождению хана будет длинная и извилистая и потребует тяжелого труда и поисков новых троп, которые помогут решить сложные задачи. Несмотря на свое мастерство предсказателя, Луану удалось понять только одно. Боги отказываются говорить четко и ясно, оставляя его мучиться сомнениями по поводу будущего. Не в силах получить у богов ответ, что ему следует сделать, Луан сосредоточил все свое внимание на мирских делах. Его знание математики не ограничивалось только вопросами предсказаний. Он умел рассчитать силу и сопротивление, натяжение и момент вращения и понимал, как построить сложный аппарат при помощи рычагов, зубчатых передач и наклонных плоскостей. Могла ли такая машина помочь одинокому убийце добиться успеха там, где потерпели поражение армии шести королевств? Прячась от посторонних глаз в темных подвалах или заброшенных лавках, он придумывал способ расправиться с императором Мапидр и, стараясь не привлекать к себе внимания, встречался с аристократами-изгнанниками, разбросанными по всем островам, осторожно выясняя, кто как относится к новому режиму. Когда удавалось отыскать родственную душу, он просил помощи, деньгами, рекомендательными письмами, а еще ему требовалось место, где можно было бы устроить тайную мастерскую. И вот, наконец, в голове Луана созрел дерзкий план. Поскольку символом победы Ксаны считались огромные воздушные корабли с веслами, летавшие благодаря газу с горы Киджи, он решил, что будет справедливо, если императора Мапидры настигнет смерть с воздуха. Почерпнув вдохновение у громадных альбатросов и орлов, живших в скалах вдоль бесцветного побережья Хаана, которые парили в небе по несколько часов, ни разу не взмахнув крыльями, Луан изобрел боевой воздушный змей без веревок, способный поднять в воздух одного наездника и несколько снарядов. Он экспериментировал с моделями все большего и большего размера в отдаленных безлюдных равнинах и ущельях гор Висати, расположенных вдоль границы прежнего Кокру и Гана, куда не заглядывали шпионы императора. Несколько раз, когда его опытные модели падали и он оказывался в незнакомой местности, в нескольких днях пути от ближайшей деревни или города, полумертвый, потеряв ориентацию в пространстве, со сломанными костями и дюжиной кровоточащих ран, Луан спрашивал себя, не сошел ли с ума. Глядя, как над головой медленно зажигаются звезды, прислушиваясь к далекому вою волков, он размышлял, насколько коротка человеческая жизнь по сравнению с вечным равнодушием мира природы. Может, боги всегда говорят с людьми загадками и их трудно понять, потому что они видят пространство и время не так, как простые смертные. Для рапы реки льда, сдвигающегося на несколько дюймов в год, текут так же быстро, как стремительные приливные потоки, а для Каны лава тает и замерзает с такой же регулярностью, как и горные реки. Лута, древняя черепаха, которая прожила миллион тысячелетий, будет жить еще миллионы, в то время как все поколения людей в истории Дара исчезнут с лица земли за несколько движений его наполненных солеными слезами глаз с кожистыми веками. Богам все равно, кто сидит на троне в Гинпине, думал Луан. Их не волнует, кто умрет, а кто будет жить. Боги не принимают участия в делах людей. Глупо рассчитывать, что человеку по силам разгадать их волю, и также глупо надеяться, что его месть императору Мапидры что-то для них значит. Планы возмездия могут успокоить лишь его сердце, наполненное болью и яростью. Проморгавшись, он понял, что снова вернулся в мир людей, мир, которым правит Ксана, где многие смирились с тиранией и где ему еще предстояло исполнить данные самому себе клятвы. Ему так много нужно сделать, и он бинтовал ноги, закрывал глаза и лежал до тех пор, пока не приходил в себя настолько, чтобы, хромая, выбраться из долины, исправить ошибки в расчетах и построить новую модель. Покушение на жизнь императора с горы Эрме, когда процессия Мапидры двигалась по дороге к северу от Бзуди, стало кульминацией нескольких лет тяжелой работы. Равнины Парин, вечно купающиеся в лучах солнца, создавали вертикальные воздушные потоки, которые могли удерживать боевого змея без помощи веревок. Луан привязал себя ремнями, в последний раз все проверил и полетел в сторону императорской процессии, казавшейся медленно текущей рекой варварского великолепия, раскрасившего плоскую землю внизу, однако потерпел неудачу. Нет, рассчитал он все верно, просто капитан стражи оказался храбрым воином, способным быстро принимать решения. Луан понимал, что второго шанса у него не будет. Теперь на него началась охота по всей империи, он стал единственным, кому едва не удалось покушение на Мапидры. Может, такова была воля богов, сохранить тирану жизнь, возможно, Киджи одержал верх над Лутой и таким образом сохранил Ксану. Смертному не дано понять, чего хотят боги. Теперь во всей империи не было места, где Луан мог чувствовать себя в безопасности. Все старые друзья и аристократы Хаана, которые ему помогали, без колебаний отдали бы его в руки людей Мапидры, ведь император объявил, что тот, кто станет его прятать, будет уничтожен, как и пять поколений его семьи. Так что оставалось лишь одно место, куда Луран мог отправиться. Танадю, удаленный южный остров, где жили кровожадные дикари, державшие всех остальных островитян в страхе и никого не пускавшие на свои земли. Выбирая между известным злом и неизвестным, Луран принял решение в пользу второго, все поставив на одну карту. В конце концов, Лута ведь еще и бог азартных игр. Луран приплыл к Танадю на плоту, едва живой от жажды и голода, выполз на берег, так чтобы его не достал прилив, и провалился в глубокий сон. Очнувшись, он обнаружил, что его окружает множество ног, а когда поднял голову, увидел обнаженные тела, а потом и глаза воинов Танадю. Это были высокие, худощавые и очень мускулистые мужчины со смуглой кожей, как у большинства жителей Дара, только раскрашенной сложной темно-синей татуировкой, сиявшей, точно радуга в лучах солнца. Светловолосые и голубоглазые воины держали в руках копья, показавшиеся Лурану острыми, словно зубы акулы. Он снова потерял сознание. Ходили слухи, что адюани – дикий народ, к тому же каннибалы, которые безжалостно убивают всех подряд, по крайней мере, так объясняли многочисленные неудачные попытки некоторых королевств Тира, особенно Кокруиаму, покорить остров Танадю. Цивилизованные народы Дара просто не могли вести себя так же, как жители этого маленького острова. Опасения Луана, к счастью, оказались напрасными. Его не убили и не съели. Едва снова придя в себя, он обнаружил, что воины ушли, предоставив ему самому о себе заботиться на их острове. Луан построил хижину на берегу, в стороне от деревни Адюан, стал ловить рыбу и возделывать маленький огородик, этим и кормился. По ночам сидел он на пороге и наблюдал за мерцающими огнями костров в деревне, вокруг которых иногда танцевали и пели юноши и девушки со стройными телами и чудесными голосами, а порой, замерев, слушал старые легенды, которые рассказывали по-новому. Он не мог поверить в свою удачу и считал, что должен как-то отблагодарить островитян за неожиданное великодушие. Когда ему удавалось поймать особенно крупную рыбу или собрать больше сочных ягод, чем было нужно ему самому, он приносил излишки к деревне и оставлял на околице. Первыми к его хижине стали приходить дети из деревни. Сначала они вели себя так, будто оказались около логова дикого и опасного зверя, и, если Луран давал понять, что видит их, убегали с визгом и хохотом, а если притворялся, что не замечает, дети подходили так близко, что прикидываться больше не имело смысла, и он улыбался им, а самые смелые улыбались в ответ. С детьми Луран общался при помощи жестов и знаков, их открытые улыбки и заразительный смех позволяли ему чувствовать себя с ними свободно и не стесняться незнания их языка. Маленькие островитяне сумели до него донести, что жители деревни находят его привычку оставлять им подарки необычной. Он развел руки в стороны и сделал вид, что смущен. Вскоре дети ухватились за его одежду, превратившуюся в лохмотья, жестами дали понять, что его ждут в деревне. Там должны были состояться танцы и пир, и его пригласили разделить со всеми еду и вино, словно он стал одним из них. Утром Луран перебрался в деревню и построил себе новую хижину, но только через несколько месяцев, когда немного освоил язык Адюан, понял, насколько странным казалось им его поведение. «Почему ты сторонился нас, как какой-нибудь чужак?» — поинтересовался у него Кайзин, сын вождя. «А разве я не был чужаком? Море огромно, островов в нем немного, да и те небольшие. Перед могуществом стихии все мы беспомощные и голые, как новорожденные, поэтому каждый, кто выходит на берег, становится нашим братом». Луран испытал диковинное чувство, когда услышал слова, наполненные сопереживанием от людей, которых считали дикарями, и к тому времени уже готов был признать, что ничего не знал про Адюан. Оказалось, что многое, считавшееся неоспоримым, не имело к реальности никакого отношения. Так, говоря о знамениях, посланных богами, люди выдавали желаемое за действительное. Луран понял, что нужно видеть мир таким, какой он есть, а не таким, как о нем рассказывают те, кто никогда его не видел. Адюани прозвали его Торунаки, что означало «длинноногий краб». «Почему вы дали мне такое имя?» — спросил он как-то раз. «Нам показалось, что ты был на него похож, когда выполз из моря». Луран рассмеялся, и они выпили по чаше крепкого, но сладкого арака, полученного путем брожения кокосовых орехов, от которого начинаешь видеть звезды. Луран Цзя с радостью остался бы навсегда с Адюанами, приняв их образ жизни и забыв про загадочные знамения богов и невыполнимые обещания, данные в детстве. Адюани научили его видеть залитый солнцем океан не как скучную водную гладь, А как живое царство с течениями, так же четко проложенными, как дороги на земле? Понимать и имитировать крики самых разных птиц, умных обезьян и злобных волков. Создавать полезные инструменты из всего, что попадается под руку. Он, в свою очередь, научил своих новых друзей предвидеть солнечные и лунные затмения, с точностью определять конец одного и наступление другого времени года, предсказывать погоду и будущий урожай Тора. Жизнь Луана текла гладко на острове до тех пор, пока по ночам не начали его мучить темные сны, от которых он просыпался в холодном поту. Старые воспоминания всплывали на поверхности и отказывались его оставлять. В голове у него звучали голоса умирающих ученых, а перед глазами полыхали костры из книг. Его душа требовала исполнения обещания, которое, как ему казалось, он оставил в прошлом. «Осина хочет стоять ровно и твердо», — сказал однажды Кайзин, увидев выражение его глаз, «но ветер не перестает дуть». «Ты все понимаешь, брат», — проговорил Луан. Они выпили вместе арака, и это было лучше любых слов. И вот через 7 лет после того, как стал Торунаки, Луан Цзя попрощался с народом, который его приютил, и покинул Таннадю на сделанном из кокосового дерева плоту, направившись к большому острову. За прошедшие годы о нем почти забыли, но Луан продолжал скрываться, путешествуя по рыбачьим городкам залива Затин под видом бродячего сказителя. Так постепенно он обошел весь большой остров, и картины, представшие взору, произвели на него удручающее впечатление. Империя сумела проникнуть во все уголки и подчинить себе жизнь прежнего хана. Люди теперь писали на ксана, одевались по имперской моде и говорили с акцентом завоевателей. Луан испытывал настоящую боль, когда дети потешались над его произношением, словно он был здесь чужаком. Девушки в чайных играли на лютнях из кокосового дерева и пели песни старого хана, сочиненные придворными поэтами, чтобы прославить хрупкую красоту жизни. Учебные хижины, академии с каменными залами, мужчин и женщин, спорящих о методах обретения знаний, но пели так, словно это были песни другой страны и мифического прошлого, не имевшего к ним отношения. Их смех говорил, что они не испытывали боли от того, что у них отняли родину. Луан Цзя чувствовал себя потерянным и не знал, что делать. Однажды брел он по берегу недалеко от маленького ханского городка, все еще окутанному туманом раннего утра, и увидел старого рыбака, который сидел на мостках, свесив ноги в воду, и держал в руке длинную удочку из бамбука. В тот момент, когда Луан проходил мимо, с ног старика свалились башмаки и пошли ко дну.